Глава 8. Целоваться с драконом мне понравилось. Так понравилось, что это великолепное занятие длилось целую вечность. А может быть, только один долгий миг, понятия не имею. Я совершенно потеряла представление о времени и даже о пространстве. А как раз о пространстве забывать совершенно не следовало. Мы все еще оставались на балу, где опасности подстерегали на каждом шагу. И самая большая из них — гордо возвышалась над всеми в короне, похожей на блинную сковороду, и ждала, когда меня с ней познакомит. Когда мы на мгновение оторвались друг от друга, просто чтобы немного перевести дух, я быстро собрала мысли в кучу и потребовала. «Давай уедем. Прямо сейчас». Сирион посмотрел на меня долгим, недоверчивым взглядом. «Когда вы говорите «уедем», вы имеете в виду...» «Ой, мамочки, во что же я влипла?» Впрочем, выбора у меня не было. «Да», — уверенно и твердо сказала я. «Именно это я имею в виду. Черт с ними, со своими обещаниями разберусь потом. Сейчас главное — увести отсюда дракона. Ну а дальше уже по обстоятельствам». Мы покинули балкон и направились к выходу, проходя сквозь шумную радостную толпу, как сквозь строй. Я крепко сжимала драконью руку с твердым намерением не позволить ему переговорить хоть с кем-то из присутствующих. Впрочем, теперь это было нетрудно. Похоже, единственная правда, которая интересовала моего кавалера, — правда обо всем, что случится между нами дальше. И он был намерен выяснить ее как можно скорее. Мы выскользнули из зала, потребовали у привратников карету, забрались в нее, а как только дверцы закрылись, мои губы снова оказались во власти губ дракона. Как самый вменяемый человек из присутствующих, я умудрилась свободной рукой задернуть шторки на окнах. Собственно, это было единственное, что я смогла сделать до того, как жаркая драконья страсть захватила меня полностью с головой и прочими частями тела. Я уже не думала ни о чем, кроме того, какие жаркие у него губы, широкие плечи и крепкие, будто налитые железом мускулы под нарядным камзолом. И камзол в этой ситуации уже казался совершенно лишним. Глубокое декольте моего платья предоставляло гораздо больше простор для действий, и Сирион воспользовался им в полной мере. Моя кожа горела, обожженная его поцелуями. Голова кружилась, а мысль о том, что случится дальше, когда мы, наконец, доберемся до дома, больше не пугала меня. Напротив, она вызывала томительное и почти радостное предвкушение. Когда карета остановилась, мы не сразу сообразили, что приехали. А может, и сообразили, просто оторваться друг от друга было совершенно невозможно. Я уже не вспомню, кто первым понял, что мы уже никуда не едем, кто выглянул в окно и увидел аккуратный заборчик. Да и какая разница? Главное, мы тут же покинули карету. Торопливо прошагали по дорожке, крепко держась за руки, ни за что не желая друг друга отпустить. Остановились на крыльце и снова жадно набросились друг на друга. Извлечь ключ и открыть дверь оказалось делом невероятно сложным, потому что мы снова целовались. А это, как выяснилось, чересчур увлекательное занятие, чтобы можно было сосредоточиться на чем-то еще. И все же я как-то справилась с замком. До сих пор не понимаю, как это удалось. Видимо, какая-то магия. Я первая шагнула за порог, требовательно потянула Сириона за собой с твердым намерением добраться-таки до спальни. Все-таки ковер в гостиной недостаточно мягкий. И вдруг дракон остановился, застыл. Какое-то время смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом спросил. «И что это было?» Я тут же поняла, что произошло. Действие зелья закончилось. Даже при свете тусклого фонаря, освещавшего крыльцо, я смогла рассмотреть эмоции на лице дракона. Они сменялись очень быстро. Сначала удивление, а затем ужас. «Ну да». Похоже, именно сейчас он вспомнил, что и кому наговорил. Потом появилось понимание. Да уж, трудно не догадаться, кто истинный виновник случившегося. Взгляд снова переменился. Теперь дракон смотрел на меня совсем иначе. Ни страсти, ни нежности в этом взгляде уже не было. Он повторил жестко и холодно. «Что это было?» И, кажется, сейчас от меня ждали ответа. Я вздохнула. Наверное, следовало что-то придумать, как-то оправдаться, но я вдруг поняла, что на это нет сил. Они словно покинули меня в один момент, то ли потому, что вечерок выдался более чем насыщенный, то ли от перемены, которая произошла с драконом. Полагаю, второе. Его ледяной тон подействовал на меня, как холодный душ. Я все объясню. Я виновата. Я капнула в ваше шампанское зелье искренности, и вы весь вечер вынуждены были говорить только правду. Призналась я совершенно потухшим голосом. «О, да», — мрачно проговорил дракон. «Кажется, сегодня я сказал достаточно правды». «Простите меня за этот дурацкий розыгрыш», — проговорила я тихо. «Я не думала, что все так получится. Потом уже и сама была не рада, не знала, как спасти ситуацию». «Отчего же не знали?» «Боже, сколько льда было в его голосе, сколько гнева во взгляде!» «Надо отдать вам должное. Вы выбрали довольно изящный способ. Как еще справиться с восторженным влюбленным идиотом?» «Но я вовсе не...» Начала я, но он меня перебил. «Во всяком случае, вы не позволили мне нахамить императору. И на том спасибо». «Послушайте, я...» Но слушать дракон не хотел. «Доброй ночи, леди», — сказал он, развернулся и быстрым шагом покинул мой сад. Карета отъехала незамедлительно. А я осталась стоять посреди гостиной. Ужасно хотелось расплакаться от отчаяния, но почему-то не получалось. А главное, винить во всем я могла только себя. И от этого было особенно больно.